Глава 9. Алиса отрешенно смотрела прямо перед собой. Вокруг суетились люди, бригады медиков, охрана. Словно сквозь вату доносились голоса, знакомые и незнакомые. Но все разговоры, все, что происходило в помещении, пролетало будто мимо сознания Алисы. Не задерживалось в голове. Алиса на автопилоте пила то, что дала ей Вероника Павловна, кивала, когда спрашивали. Конечно же, не впопад кивала. Озябшие пальцы согревала теплая чашка, а плечи – мужской пиджак. Алиса безошибочно определила, что пиджак, укрывший ее, принадлежал Елисею. По терпкому парфюму и ноткам табачного дыма, по теплу, что разливалось в ее душе. Но даже это тепло, необходимое ей сейчас и родное, не могло растопить лед, сковавший ее. Елисей был рядом. Она это чувствовала. Ей необходимо было это чувствовать. К сожалению, Олег оказался прав. Владлен Алексеевич скончался на пути в клинику. Охрана филиала только что связалась с нами. Говорила Вероника Павловна очень тихо, однако Алиса расслышала. Сейчас выясняют подробности. Пока известно, что виновник аварии скрылся с места преступления. И не могла поверить. Влад, он ведь 2 года был единственной опорой и поддержкой для Алисы и Кира. Алиске часто казалось, что муж контролирует все, способен решить любой вопрос, утрясти любую проблему. А сейчас? Что делать ей? Как жить дальше? Алиса привыкла полагаться только на себя и на Влада, и потому ей казалось, что привычный и безопасный мир рухнул, взорвался, рассыпался, как карточный домик. «Я хочу домой. Хочу к Кириллу», — тихо прошептала Алиса. «Нужно, чтобы тебя осмотрел врач», — мягко возразил любимый голос, однако сейчас Алиса была не готова говорить с Елисеем, просто не могла, даже посмотреть в его глаза не могла. Она чувствовала себя предательницей. Ведь именно она, пусть и в мыслях, но хотела, чтобы Влад задержался, а он... Теперь его нет. Теперь он никогда не вернется. «Я хочу домой», — более настойчиво повторила Алисия. В ее голове быстро выстроился план. Машина, дом, комната Кирюши. Ей необходимо было убедиться, что с сыном все в порядке, увидеть своими глазами, обнять. А стены офиса ее душили, и лифт душил. Даже смотреть было тошно в ту сторону, где располагалась кабинка. Алиса резко встала. Голова закружилась. Но это не страшно. Сейчас все пройдет. Это просто стресс. А в душе ледяной холод. И предательская противная мысль. Почему? Почему в ее жизни не могут существовать 2 любимых человека? Почему, когда вернулся Елисей, Влад исчез? Ведь 2 года назад было так же. Только исчез Лиз, а сейчас очередь Влада. Алиса не могла плакать. Слезы будто иссякли. Нужно выплакать это горе, но Алиска не могла. Чувствовала лишь пустоту. Кто провожал ее до машины, Алиса не знала, не видела. Кажется, ее сознание отключилось сразу же, как только она вышла из директорского кабинета. Не помнила, как оказалась дома, как поднялась на 2-й этаж в комнату Кирилла. Помнила лишь, как устроилась на диване в детской, а рядом Кирилл. Прикрыла глаза, слышала приглушенные голоса. Мужской и женский. Кто это был? Алиса не могла понять. Все как в тумане. И только теплые руки на ледяных плечах заставляли ее верить в то, что рано или поздно все наладится. Елисей смотрел на Алису. Она чутко спала, держа в ладони ручку сына. Кирюша тоже спал. Уснул, как только Алиса взяла сына на руки. А Елисей думал. Благодаря Веронике Павловне и Вере его впустили в особняк. Более того, оставили наедине с хозяйкой. Даже няня испарилась. В доме было тихо, ни души. Но Лису казалось, что Бактин здесь. Смотрит на него с осуждением. Он ведь любовник, всего лишь любовник Алисии. А Влад – законный муж. И по всему выходило так, что Лис на чужой территории. Но женщина его. Елисея – женщина. А Лис что? Езаров не собирался сдаваться. Да, понимал, что до утра придется торчать здесь. Не может он забрать Алису и сына прямо сейчас. Пусть поспят. А пока что Лис придумает, как максимально быстро все решить. Заодно отвлечется. Перед глазами будто приклеена намертво картина того, как обезумевший мерзавец всем телом навалился на Алису. Первым к лифту добрался Леня Борисов, потому что уже был в здании офиса, а сам Лис только-только подъехал к главному входу. Наверное, именно этот факт и спас Бактина от более серьезных повреждений. Хотя куда уж серьезнее. Алису было мало. Он планировал задушить Бактина адвокатами, закрыть его в такой дыре, из которой тот никогда не выберется. Гарантированно. За нападение на Алисию Лис готов был уничтожить Бактина. И Изаров очень хорошо постарается, но сделает так, чтобы этот выродок никогда не вышел на свободу. А в идеале сдох бы прямо в СИЗО. Но это все позже. Сейчас важнее всего вытянуть Алису из того состояния оцепенения, в котором она пребывала все последние часы. Что было в голове у любимой? Лис не понимал. Не мог прочесть, сколько бы ни вглядывался в бледное осунувшееся личико. А еще ему казалось, что чем чаще он шептал ей о том, как сильно любит, тем сильнее и глубже Алиска погружалась в это чертово оцепенение. В итоге Лис замолчал. Просто обнимал, придерживал, гладил по волосам, пытался согреть. Алиса уснула. Алис смотрел на сына и на любимую женщину. И понимал особенно остро, за них еще только предстоит бороться. Просто если еще вчера он планировал вернуть свою семью в споре с живым человеком, то сегодня этот человек мертв. Вот только борьба со смертью соперника не станет легче. Наоборот, все будет еще сложнее. Но Лис Езаров не намерен был проиграть. Не в этот раз. Даже если придется бороться против всего мира. «Что ты здесь делаешь?» Голос Алисии звучал сипло. Девушка лежала в постели, не шевелясь, только глаза открыла. Лис, оттолкнувшись плечом от стены, о которую опирался, приблизился к кровати. «Я же говорил, что не оставлю тебя. Вас». Негромко. Будто боялся голосом нарушить царившую в комнате тишину. Алиса вздохнула. Она, не мигая, следила за тем, как Елисей приближается к ней, как присаживается на край кровати, как осторожно берет девичьи ладони в свои и целует чувствительные пальцы. Со стороны жест казался нереально естественным, родным. И Алиса даже не подумала убрать, спрятать руку. Наоборот, высвободила и вторую ладонь из-под одеяла и осторожно погладила Лиса по колючей щеке. «Где Кирюша?» — тихо спросила Алисия. «С Верой», — ответил Лис. «Вероника Павловна распорядилась насчет завтрака. Велела, чтобы я тебя накормил». «Ругалась?» — грустно улыбнулась девушка. «И это тоже», — хмыкнул Елисей. Алиска вздохнула. Что именно чувствовала сейчас любимая, Лис не знал наверняка. Видел, как ей больно. И бесился от того, что не может ничем помочь. За минувшую ночь Езаров сделал много чего. Отправил Леонида за Бактиным решить вопрос с перевозкой тела и похоронами. Поднял свои связи в правоохранительных органах, связался с адвокатами. За ночь выпил столько кофе, что от бодрящего напитка уже воротило. Но согревало душу то, что в любой момент Езаров мог подняться в спальню Алисии и просто посмотреть на то, как любимая спит. «Как ты себя чувствуешь, родная?» — негромко спросил Лис. Он видел, что Алиса, окончательно проснувшись, начинала вспоминать и осознавать все, что произошло. Вместо ответа Лиса порывисто прижалась к нему, оплела руками, уткнулась лицом в рубашку на груди. Лис гладил хрупкие плечи и затылок, целовал макушку и абсолютно категорически не собирался разжимать рук. Впрочем, Алиса и не пыталась высвободиться, лишь крепче обнимала его. «Я в порядке», — наконец ответила Алиса. «А Влад, он правда? Его больше нет?» «Он разбился в аварии, Алиса», — вздохнув, произнес Езаров. На пути из аэропорта в его машину влетел грузовик. Водитель скрылся с места преступления, но его нашли. Полиция говорит, что удар был намеренным. Сейчас допрашивают Бактина. Один мой хороший знакомый из органов сказал, что нашли неоспоримые доказательства причастности Олега в убийстве Владлена. «Олег убил Влада?» С неверием шепотом произнесла Алиса. «Мне очень жаль, солнышко», — вздохнул Лис. «Мы можем как-то помочь ему? Уверена, он не хотел навредить, просто, возможно, был пьян или...» — заговорила Алиска. «Нет, он не был пьян. Он заранее все спланировал, Лиса. Следователи обыскали его квартиру. Он не собирался останавливаться на убийстве отца. Вы с Кирюшкой должны были стать следующими. А я уж, прости, не позволю никому вам навредить. Ни тебе, ни моему сыну», — жестко изрек Язаров. «Нашему сыну, Лис», — раздалось приглушенно. «Нашему, Лиса», — подтвердил Елисей. И пусть время было не самое подходящее, да и атмосфера в особняке Бактина угнетала и напрягала Лиса то, что его семья все еще находилась в доме бывшего мужа Алисии, но Язарову было крайне важно сказать. «Я очень сильно тебя люблю. Вас с Кириллом». «И мы тебя», — ответила Алисия. «Это прекрасно, родная. Но завтраком я тебя все равно накормлю», — подмигнул Лис, когда Алисия отстранилась и подняла голову, чтобы взглянуть на мужчину.